Екатерина, подготовив заранее выражение своего лица, ждала с минуты на минуту, что дверь отворится, войдет какой-нибудь бледный, перепуганный служитель и доложит: «Ваше Величество, король Наварский при смерти, а мадам де Соф скончалась». Пробило 4 часа дня. Екатерина заканчивала полдник в птичьем вольере, где раздавала крошки бисквита редким птичкам, которых кормила из своих рук. И хотя выражение ее лица было, как всегда, спокойно, даже мрачно, но при малейшем шуме ее сердце начинало учащенно биться. Вдруг дверь распахнулась. Вошел командир ее охраны и заявил: «Мадам, король Наварский». «Болен?» — перебивая, спросила королева-мать. «Слава богу, нет, мадам». «Тогда о чем же вы говорите?» «Король Наварский здесь». «Что ему нужно?» «Он принес вашему величеству маленькую обезьянку очень редкой породы». В это мгновение вошел сам Генрих, держа в руке корзинку и лаская лежавшую в ней Уистити. Он улыбался, как будто всецело занятый очаровательным животным, которое он нес. Но при всем кажущемся увлечении своим занятием он сохранял способность с одного взгляда оценивать положение вещей, способность которой отличался Генрих в трудных обстоятельствах. Екатерина побледнела и становилась тем бледнее, чем яснее видела здоровый румянец на щеках подходившего к ней молодого человека. Королева-мать не могла прийти в себя от этого удара. Она машинально приняла подарок, смутилась, поблагодарила Генриха и одобрила его хороший вид, добавив: «С особым удовольствием вижу вас, сын мой, в добром здравии, так как слышала, будто вы болели. Да, помнится, вы и при мне жаловались на нездоровье. Но теперь я понимаю», — сказала она, силясь улыбнуться, — «это было лишь предлогом, чтобы уйти». «Нет, мадам, я был в самом деле болен», — ответил Генрих, — «но одно лекарство, известное у нас в горах и мне завещанное покойной матерью, излечило мою болезнь». «А-а-а, так вы дадите мне его рецепт, да, Генрих?» — сказала Екатерина, улыбаясь уже по-настоящему, но с иронией, которой не могла скрыть. «Какое-то противоядие», — подумала Екатерина, — «но мы придумаем что-нибудь другое. А, впрочем, не стоит». Он заметил, что мадам де Соф вдруг заболела, и насторожился. «Честное слово, можно подумать, что десница Божия простерлась над этим человеком». Екатерина нетерпеливо ждала ночи. Мадам де Соф не появлялась. Во время игры в карты королева-мать справилась о ее здоровье и получила ответ, что состояние здоровья мадам де Соф все ухудшается. Весь вечер Екатерина провела в тревоге, возбуждая у всех мучительный вопрос: каковы же ее мысли, если они вызывают такое явное выражение волнения на этом лице, обычно неподвижном? Все разошлись. Екатерина приказала своим женщинам раздеть ее и уложить в постель. Но как только весь Лувр улегся спать, она встала, надела длинный черный капот, взяла лампу, выбрала из связки ключей ключ от двери мадам де Соф и поднялась к своей придворной даме. Предвидел ли Генрих это посещение? Был ли занят делами или где-то прятался? Но как бы то ни было, молодая женщина была одна. Екатерина осторожно отворила дверь, миновала переднюю, вошла в гостиную, поставила лампу на столик, потому что около больной горел ночник, и тенью проскользнула в спальню. Дариола, вытянувшись на большом кресле, спала около своей хозяйки. Кровать была со всех сторон задернута пологом. Молодая женщина дышала настолько тихо, что на одну минуту у Екатерины мелькнула мысль, не перестала ли она дышать совсем. Наконец она услышала слабое дыхание и пожелала лично убедиться в действии страшного яда. К Королева злорадно приподняла полог, заранее испытывая трепет от того, что вот сейчас увидит мертвенную бледность или губительную красноту предсмертной лихорадки. Но вместо этого молодая женщина спала мирным, тихим сном, смежив беломраморные веки, приоткрыв розовый ротик, уютно подложив под щеку точеную белорозовую руку, а другую вытянув по красному узорчатому шелку, служившему ей одеялом. Спала, как будто еще радуясь чему-то. Ей, вероятно, снился прекрасный сладкий сон, вызывая нежный румянец на щеках, а на устах улыбку ничем не нарушаемого счастья. Королева-мать не удержалась, тихо вскрикнула от изумления и разбудила Дариолу. Екатерина спряталась за полог. Дариола открыла глаза, но одурманенная сном девушка даже не пыталась выяснить причину своего пробуждения, а снова опустила отяжелевшие веки и заснула. Екатерина вышла из-за полога и, оглядев всю комнату, заметила стоявший на столике графин с испанским вином, фрукты, сладкое печенье и два стакана. Несомненно, Генрих ужинал у баронессы, видимо, чувствовавший себя так же хорошо, как и ее любовник. Королева-мать быстро подошла к туалетному столику и взяла серебряную коробочку, на одну треть уже пустую. Это была та самая коробочка, по крайней мере, совершенно схожая с той, которую она послала мадам де Соф. Екатерина взяла на кончик золотой иглы кусочек губной помады величиной с жемчужину, вернулась к себе в спальню и дала этот кусочек обезьянке, которую ей подарил Генрих сегодня днем. Животное, соблазнившись приятным запахом помады, жадно проглотило ее и, свернувшись клубочком, заснуло в своей корзинке. Екатерина подождала четверть часа. От половины того, что съела обезьянка, моя собака Брут издохла в течение минуты, подумала Екатерина. Меня провели. Неужели Рене? Нет, немыслимо, чтобы Рене. Тогда Генрих. О, судьба, ясно, раз ему предназначено царствовать, он не может умереть. Но, может быть, против него бессилен только яд. Посмотрим, что скажет сталь. И Екатерина легла спать, обдумывая новый план. Наутро он, видимо, уже созрел. Судя по тому, что она призвала к себе командира своей охраны, дала ему письмо, приказала отнести его по адресу и вручить в собственные руки адресата. Адрес был следующий. Командиру королевских петардчиков, Лувье де Марвелю, улица Серезе, близ Арсенала.